Юлия Чаглуш, Рубикон. Первое СМС пришло в 5:30 утра от мамы. «Дорогая, поздравляю с юбилеем, здоровье тебе, оно сейчас пригодится. А все остальное у тебя уже есть». С трудом разлепив глаза после трехчасового забытья, сном это состояние назвать язык не поворачивается, пытаюсь вникнуть в суть сообщения. Получается плохо. «У кого юбилей?» «У меня?» «Только же был вроде. И сколько же мне стукнуло?» «Сколько?» В больничной палате тихо. Соседки мирно сопят на своих койках, а сквозь прикрытые жалюзи только-только забрезжил рассвет. «Вот тебе и 40, мать! Живи теперь с этим!» Первая осознанная мысль, которая пришла мне в голову, разорвала дремлющий до этого времени мозг. «Рубикон перейден. Прошло полжизни, это в лучшем случае. Пора закутываться в саван и потихоньку ползти в сторону кладбища. А ведь как хорошо все начиналось!» Мне 5 лет. Уже с утра по всему дому разносятся умопомрачительные ароматы. Принюхиваюсь. Пирожки с мясом, вареная картошка, курица. Все, что я люблю. Дверь в детскую внезапно распахивается, и улыбающиеся родители наперегонки целуют меня в обе щеки. «С днем рождения, доченька! С твоим первым юбилеем! Будь счастлива!» Я еще плохо соображаю, что это за юбилей такой, но чувствую себя уже совсем взрослой. Папа протягивает мне огромный пакет, внутри которого лежит школьный портфель! Настоящий, кожаный, с замочком! Дыхание перехватывает от восторга. Я почти школьница! Мама говорит, что до школы еще 2 года, но я не понимаю, насколько это долго, и думаю, что уже вот-вот. Днем пришли гости, все с подарками, наборы для рисования, книжки с картинками, альбомы, пластилин, краски и даже импортная кукла. Она умеет открывать и закрывать глаза. Рук еле хватает, чтобы унести все это добро. Уже вечером, откатав обязательную программу для дорогих гостей, декламацию стихов Чуковского и Барто с табуретки и исполнение 2 раза на бис хита «Что тебе снилось, крейсер Аврора», сижу под большим накрытым столом в гостиной. Втихаря таскаю колбасу из тарелки, что стоит на краю. И с замиранием сердца рассматриваю игрушечного пса с пультом управления. Роскошный подарок привез дедушка из-за границы. Родители, молодые и счастливые, весело хохочут и поднимают тосты за здоровье именинницы. Гости рассказывают забавные истории, бабушка бегает в кухню и обратно с новыми блюдами, а полугодовалая сестренка сладко спит в соседней комнате. Мир огромен и ярок, жизнь вечна, а я держу в руках свою сбывшуюся мечту – белоснежного пса на пульте управления. Мне 10. Дом полон орущих и диких детей – к еде почти никто не прикасается, все ждут чай и торт. Родители спрятались в ванной и молятся, чтобы 4-й Б оставил в целости хотя бы несущие стены. А обои... да бог с ними, с обоями, все равно ремонт пора делать. Бабушка, утратив последнюю надежду накормить голодающих, выносит огромную тарелку с фруктами. Прозрачный виноград, тающая во рту дыня, алый и сладкий арбуз, ароматные яблоки нового урожая и торт с 10 свечками. У меня так много желаний, как выбрать из них самое заветное? Ну, конечно же, собака. Закрываю глаза и дую изо всех сил. Получилось. Все свечки погасли, а значит, мама с папой обязательно подарят мне щенка. Когда с потолка начинает сыпаться штукатурка и соседи вежливо стучат по батареям, у взрослых кончается терпение, и нас выгоняют на улицу. Веселой гурьбой лихо скатываемся по лестнице и вырываемся из душной квартиры на волю. Свобода! Казаки-разбойники, прятки, зорница, пионербол. Игр столько, что и до ночи не успеть переиграть все. Ладно, продолжим завтра в школе на большой перемене. Сентябрьский теплый вечер неслышно спускается на землю, и мои гости, уставшие, но довольные, расходятся по домам. А я перед сном еще раз перебираю кучу подарков, среди которых книги, набор для выжигания и даже микроскоп. Засыпаю счастливой, обняв своего плюшевого мишку. Ну, почти счастливой, ведь собаку мне так и не подарили. 15 лет. С утра закатила матери истерику. Блин, уже 40 лет, женщине, пора своими делами заниматься, она в мою жизнь лезет. Пусть нотации сестре младшей читает, мне уже не надо, сама все знаю. Еще этот никому не нужный день рождения. Юбилей типа. Кто их придумал вообще? Ох, снова орет, чтобы я ей помогла на стол накрыть и с Рексом вышла погулять. Торжественно клянусь, что если вдруг доживу до 40, никогда не буду такой, как мама. Никогда. 20 лет. Празднуем с размахом в квартире у однокурсника Жорика. Его предки свалили на курорт, и хата свободна. Правда, Жорик попытался сохранить от нас эту информацию в тайне, но его младший брат Володька растрезвонил об этом всем своим дружбанам во дворе, и участь квартиры была предрешена. Закусоны, выпивка куплены в складчину, подарки бесформенной кучей навалены в коридоре, из периодически жующего кассеты магнитофона плачет ждущий в ночи Влад Сташевский, бубнит что-то про ворону Линда и утверждает, что счастье есть, диджей Грув. Наконец, техника не выдерживает душераздирающих эмоций хитов 90-х и падает в обморок. Ну а что нам до нее, мы и сами могем. На ближайшие 3 квартала вокруг звучит нашумевший шлягер Сектора Газа, переделанный в мою честь. В этот день родили меня на свет, мне сегодня 20 лет. Старушки на лавочках крестятся и зовут участкового. Голуби в радиусе 2 километра падают замертво, а пьяный сосед под окном восторженно шепчет: «Это ж сколько ж надо было выпить!» Ближе к ночи страсть утихает, и наступает время медляков и задушевных разговоров. Гости пьют ленивую Мэри, закусывают водку помидором и ведут светскую беседу на предмет того, как не вылететь из универа с 4 хвостами. Из реанимированного Жориком магнитофона Алексей Глызин жалуется на погоду в каком-то Соренто, а Володька, крепче чем нужно обхватив меня за талию, бубнит, что поступил в Суворовское училище и мечтает стать офицером. Мне на это плевать, потому что, во-первых, у меня есть Сашка, и мы скоро поженимся. А во-вторых, Володьке всего 16, и он еще сопля зеленая. Придя домой под утро, падаю на кровать и засыпаю, как убитая. Мать что-то пытается внушить мне про ум, честь и совесть, но я ее уже не слышу. Мне снится Глызин в офицерской форме и ворона, почему-то говорящая голосом Грува: «Счастье есть!» 25. Что значит «уже было 5 лет назад»? Мне 30. Старость подкралась незаметно. Уныло думаю про себя, что пошел, страшно представить, 4-й десяток. И, разделывая праздничного гуся с яблоками, тоскливо вторю Добрынину: «В Светке Соколовой день рождения, ей сегодня 30 лет». Запыхавшийся муж, всеми правдами и неправдами улизнувший домой со службы пораньше, торжественно вручил мне огромный букет, чмокнул в щеку и понесся накрывать на стол. Время чья? Начинают подтягиваться гости, первыми приходят родители. У папы в руках цветы, у мамы торт и конверт. Говорят, что свечки стоят дорого, поэтому вот тебе деньгами, доченька. Люблю их. Свекровь, святая женщина, подарила тонометр. Уверяла, что вещь нужная и в хозяйстве пригодится. Я согласно кивнула и отдала его сыну, который крутился рядом, постоянно таская красиво разложенную колбасу из тарелки. Погрузневший Жорик отказывается пить водку и налегает на коньяк. Его новая жена делает страшные глаза и рассказывает, как они прекрасно отдохнули в Турции. Зовет с ними на следующий год. Младшая сестра в бешеных количествах поглощает соленые огурцы и селедку. Так я узнаю, что скоро стану тетей. Мама плачет от радости, папа из солидарности. Не спеша тянутся застольные разговоры, день клонится к закату. Сын, налопавшись колбасы и запив ее газировкой, заснул в нашей спальне. Ну что ж, юбилей, кажется, удался. Да и жизнь вроде. А сегодня мне 40. Я лежу в больнице, очень скучаю по своему дому и тихонько плачу в подушку, стараясь не разбудить соседок по палате. «Ты чё ревёшь?» Пожилая санитарка, неслышно подойдя к койке, легонько трогает меня за плечо. «Домой хочу», — всхлипываю я. «Так завтра выписывают уже, не раскисай. Сейчас не о себе нужно думать. Большая уже, а плачешь как маленькая, ей-богу». Мне вдруг становится стыдно за свою слабость. Я торопливо вытираю слезы и виновато шмыгаю носом. «Ну ничего, бывает. Это гормоны шалят», — успокаивает меня добрая женщина. «Вставай, умывайся. Сейчас принесу. Уже плачет, слышишь?» Я подхватываюсь и шлепаю к умывальнику. А в коридоре уже слышны возня, шарканье, скрежет каталог и громкий голос дежурной медсестры. «Так, мамочки, время кормления, разбираем своих!» Сегодня мне 40 лет. Мир огромен и ярок. Жизнь вечна. А я держу в руках свою сбывшуюся мечту. Дочь. И у нас с ней все только начинается. Gentle Waltz. Истории для хорошего настроения.